Да, молодым. Что с ним стряслось? Упал. Куда упал? На пол упал. Ха! Я в день по два раза на пол падаю и не умер. Это ты так думаешь, сказал Фрэнсис. Глава вторая. С кладбища в город они ехали на автобусе Олбани-Трой через Уоттервлит. Фрэнсис сказал Руди: «Раскошелься на 10 центов, бродяга». И они вошли в плоскорылую красно-кремовую витрину на колесах, обтекаемую по форме, но без уютности коня-качалки, без огонька и живости, свойственных вымирающему трамваю, без искры электрической жизни. Фрэнсис помнил трамваи сердцем, как помнил отцовское лицо, ибо все его молодые годы прошли в любовной близости к трамваю. Трамвай владел его жизнью так же, как железная дорога жизнью отца. Он проработал в Северном депо Олбани много лет и мог разобрать и собрать трамвай с закрытыми глазами. Из-за трамваев он даже убил человека в 1901 году во время трамвайной забастовки. Потрясающие машины. Но век их уходит. «Куда направляемся?» — спросил Руди. «Не все ли тебе равно, куда? У тебя что, свидание назначено? Или у тебя билеты в театр?» «Нет, просто охота знать, куда я еду». «Ты 22 года едешь, не знаешь, куда?» «Пожалуй, это ты верно заметил». «Мы едем в миссию. Посмотрим, что там и как. Может, кто скажет, куда Эллен девалась». «Как зовут Эллен?» «Эллен? Нет, фамилия как?» «На что тебе знать? Охота знать, какая у человека фамилия». «Нет у ней фамилии». «Ладно, не хочешь говорить, не надо». «А потом и речь, что не надо. Поедим в миссии? Я голодал». «Можем поесть. Почему нет? Мы трезвые, значит, пустят нас». «Я там ужинал на днях. Тарелку супу дали. С голоду подыхал. Кислый, гады! Кто завязал? Живут там, обжираются, как свиньи. А объедки? Все в бак и нам выносят. Помои. Нет, кормят все-таки хорошо. Хорошо, что не из параши. Нет, первый сорт. Кто в сортах говна разбирается? И жрать не даст, сука, пока его проповедь не послушаешь. Смотрю я на бродяг, что там сидят, и удивляюсь. Чего вы сидите? В шеи мозгами ловите. Они старые и усталые, все алкоголики. Ни во что они не верят. Голодные просто». «Я верю», — сказал Руди. «Я католик». «Ну и я католик. При чем тут это?» Автобус ехал на юг по Бродвею, вдоль бывших трамвайных путей, через Миннанс к Северному Олбани, мимо машиностроительного завода Симмонса, мимо фетровой фабрики, пекарни Бонда, Восточной пищебумажной компании, бумажные фабрики. Остановился на Северной 3-й улице, чтобы впустить пассажира. И Фрэнсис увидел через окно свой район. Никак нельзя было теперь его не увидеть. Начало Северной улицы, спуск к каналу, лесоперевалочную базу, низину, реку. По-прежнему на углу салон Брейди. Жив ли Брейди? Хорошо подавал. Он играл за Бостон в 1912-м, когда Фрэнсис играл в вашингтонской команде. А закончив, Брейди открыл салун. Только двое из Олбани выступали в высшей лиге. И оба осели на одной улице. Рядом с Брейди стояла закусочная Ника, новая, и перед ней играли в классике ряженые ребята, клоун, привидение и чудовище. Один прыгал по меловым квадратам. И Фрэнсис вспомнил, что сегодня канун Дня Всех Святых, Хэллоуин, когда привидения заглядывают в дома, и мертвые бродят где попало –